Искусство на службе богословия. Горельеф на стене Реймского собора во Франции изображает две фигуры. Одна из них – рыцарь в шлеме и при оружии, характерном для XIII века, когда был построен собор. Другой человек в облачении священника вручает рыцарю некий предмет из сосуда, который он держит в руке. Кто эти два человека? Почему горельеф помещен на стене собора? Попробуйте отгадать эту загадку до того, как продолжите прослушивание текста. Итак, тут изображены священники, воин, облаченные в средневековые европейские одеяния. Однако ваятеля не занимали просто священники, воин как таковые. Картины и скульптуры, которыми полны средневековые церкви, предназначались не только для украшения. Даже если в намерение художников входило украсить церковь и тем прославить имя Божие, сомнительно, чтобы это оставалось главной целью, вдохновлявшей его во время работы. Христианское средневековое искусство было прежде всего искусством дидактическим. Оно позволяло верующим читать на стенах то, что они не способны были прочесть в книгах. Уже в раннее Средневековье, когда резко снизились уровень образованности и число грамотных людей, при том, что одновременно велась бурная миссионерская деятельность среди не имевших письменности языческих народов и племен, церковь оценила назидательную силу пластического искусства. Позднее, когда большинство населения Западной Европы приняло христианство, искусство, представленное в церквях, продолжало выполнять воспитательную функцию, совершенствуя свои методы и средства. Картины и скульптуры должны были стать Библией для невежд, священными письменами. Множество верующих, не способных читать Библию, могли прочесть на стенах церкви библейские истории, запечатленные на камне и стекле. Большие церкви, построенные в Европе в XII-XIII веках, подобно книгам, которые содержат необъятное собрание произведений искусства на темы Ветхого и Нового Завета, дополненного легендами и всевозможными историческими рассказами. Средневековый прихожанин должен был прочесть в сцене, приведенной на иллюстрации 4, следующие стихи. «И Мельхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего, благословил его и сказал: „Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли“». Бытие 14:18-19. Итак, воин — это Авраам, возвращающийся после битвы против четырех царей. А Мельхиседек — царь и священник Бога Всевышнего, встречающий его хлебом и вином. Однако установить сюжет этого горельефа еще недостаточно для того, чтобы понять, почему он помещен в систему художественного оформления собора. Согласно христианскому прочтению Библии, в истории Мельхиседека и Авраама заключен духовный, сверхисторический смысл. В христианском комментарии к Библии, упомянутом выше, по поводу этого стиха сказано: «Мельхиседек, что означает «царь праведности» и называется также «царем мира», знаменует Христа, через которого мы стали угодны Богу и который в конце дней будет судить судом праведным всех людей». Мельхиседек, следовательно, это прообраз, символ Иисуса. Он встречает Авраама хлебом и вином, подобно Иисусу, который предлагает их своим ученикам на Тайной вечере перед распятием. В Евангелии говорится: «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: „Примите, ядите, сие есть тело мое“. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: „Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов“». По образу этой вечери было учреждено главное христианское таинство – Евхаристия, причастие, ритуал жертвоприношения. По христианским воззрениям, во время этого обряда хлеб и вино претворяются в тело и кровь Иисуса, и верующий, вкушая их, участвует в жертвоприношении Христовом, открывающем для него возможность спасения. И действительно, священник на стене Реймского собора дает воину облатку – хлеб, обозначающий в таинстве Евхаристии тело Христово. Словом, приношение Мельхиседека является прообразом Тайной вечери. а сам Мелхиседек – это распространеннейший в христианстве пророческий образ Иисуса. Реймское настенное изображение должно было восприниматься созерцающим его христианством одновременно на трех разных уровнях. На событийном уровне это были Мелхиседек и Авраам, на аллегорическом уровне – Тайная вечеря, а на уровне символическом – Евхаристия. На последнем уровне сам зритель и священник, совершающий тот же обряд в церкви, являются героями этой скульптурной композиции, поэтому Авраам носит одежду средневекового воина, а Мелхиседек – одежду священника. Какие выводы можно сделать об образе мышления верующего христианина в средние века? Определите своими словами христианский метод толкования, описанный в двух примерах, приведенных выше. –